Абсолютный ублюдок. Сведения о службе в разведке Джона Ле Карре, настоящее имя Дэвид Джон Мур Конуэлл, родился 19 октября 1931 года. Туманно и разноречиво, видимо, потому что еще не пришло время снимать с ней грифы секретности. После военной службы он блестяще окончил Линкольн колледж в Оксфорде. Во время учебы был завербован МИ-5 Национальной службы безопасности Великобритании, в обязанности которой входит защита Соединенного Королевства от таких угроз, как терроризм, шпионаж и распространение оружия массового уничтожения. Работая под прикрытием, Джон вступил в Оксфордский университетский коммунистический клуб и другие левые организации и информировал начальство о своих приятелях-леваках. Поработав пару лет преподавателем французского и немецкого языков в Итонском колледже, он в 1958 году стал штатным сотрудником МИ-5, а спустя год перешел во внешнюю разведку МИ-6, где 5 лет проработал под дипломатическим прикрытием ФРГ. Вначале на должности второго секретаря посольства Великобритании в Бонне, затем на серьезном посту консула в Гамбурге. Сам он неохотно говорил об этой стране своей деятельности. Я не был Мата-Хари. В течение некоторого времени я участвовал в этой работе, подобно Сомерсету Моему, Грэму Грину и множеству других писателей. Опыт работы в британской разведке послужил Джону Ле Карре источником размышлений над человеческими судьбами, над психологией англичан. Оказывается, шпионаж присутствует везде, и он наилучшим образом отражает современное общество. Вероятно, это какая-то черта национального характера, потому как именно среди британских писателей самая большая доля тех, кто связан с работой на секретные службы. В 1961 году выходит роман «Звонок покойнику», и рождается писатель Ле Карре, поскольку рассекретить свою подлинную фамилию Мур автор права не имел. Его третья книга «Шпион, пришедший с холода», написанная всего за 6 недель, становится бестселлером и классикой жанра. За этот роман Ле Карре получал такие престижные награды, как «Золотой кинжал», премию Британской ассоциации детективного и политического романа, премию Сомерсета Моэма и премию Эдгар, присуждаемую обществом американского детектива. «Лучшая шпионская история, которую я читал», — такую оценку роману дал другой знаменитый писатель-разведчик Грэм Грин. После оглушительного успеха книги автор решает расстаться со своей шпионской деятельностью, полностью посвятить себя деятельности литературной. Ле Карре проторил свою тропинку в жанре шпионского романа и вслед за Киплингом назвал шпионаж «большой игрой», в которой агентам секретной службы отведена роль пешек. Специалисты по-разному относились к шпионским романам Ле Карре. Так бывший директор ЦРУ Уильям Колби считал, что так он мог написать только профессиональный разведчик. А шеф израильской военной разведки однажды сказал, что книги Джона Ле Карре являются неформальными учебниками для сотрудников. А вот другой шеф ЦРУ Ричард Хелмс ненавидел Ле Карре, полагая, что слишком откровенные книги писателя ставят под угрозу действующих разведчиков. Однажды бросил ему в лицо злые слова: «Ты ублюдок, ты абсолютный ублюдок». Одному из руководителей британской разведки и по совместительству агенту советской разведки Киму Филби тоже не понравился «Шпион, пришедший с холода». В письме к жене он высказался так: «Было приятно после всех этих идиотских историй о Джеймсе Бонде почитать более профессионально написанную шпионскую историю. Но вся фабула от начала до конца полностью неправдоподобна, и эта неправдоподобность все время вылезает наружу. Во всяком случае, для того, кто имеет реальные знания по этому вопросу». Ну уж кто-кто, а Ле Карре имел по этому вопросу реальные знания. Более того, именно с его легкой руки и словом «крот» стали называть агентов, работающих в спецслужбах страны противника. Последний по счету, 23-й роман писателя «Такой же предатель, как мы», вышел в свет в 2010 году.